Неужели за ним никто не ухаживал? Жолеваль покачал головой и продолжал. Только на остановках его товарищи делали, что могли. Но в наказание их заставили идти два этапа пешком. Я боялся, что он не дойдет живым. «Это ужасно», — пробормотала Марианна бесцветным голосом. Осев сразу ставшим безвольным телом на пятки, она невидящим взглядом смотрела на знакомую обстановку. Перед ней расстилалась заливаемая дождем дорога, и по ней брел раненый человек в цепях, поддерживаемый другими человеческими тенями, такими же истощенными, как и он сам. Вдруг она сказала: «Он не вынесет этого, его убьют. Для таких отверженных, наверное, нет и лазарета». Ответил Грак: «На каторге есть. Но я думаю, что обоз перед прибытием проходил медицинский осмотр в больнице Пон-Талезен, недалеко отсюда. Охранники не захотели его там оставить. Из больницы довольно легко убежать. И жандарм, на которого он напал, воспротивился, чтобы он остался там. Он сказал, что его достаточно вылечат на каторге, чтобы он смог перенести наказание, которое он ему потребует. Этот человек просто подлая скотина. Он удовлетворится, только когда добьется своего». «Но какое наказание вы имеете в виду?» «Палочные удары и карцер, в который Язона могут засадить на несколько месяцев, если он не погибнет под палками. И из карцера не убегают». Относительно спокойное ожидание, в котором пребывала Марианна, благодаря воскресшим в Сен-Мало надеждам, снова сменил страх. Но она поняла теперь, что Язон был пленником ужасной безжалостной машины, из которой трудно будет его вырвать и которая грозила уничтожить его. Его теперешнее состояние исключало всякую возможность бегства, а он выздоровеет, если выздоровеет, только чтобы оказаться в еще худшем положении. Пока она предавалась таким мрачным мыслям, Грак, выругавшись, снова надел морской дождевик, специально купленный им, чтобы сойти за завсегдатая большого порта, натянул до ушей коричневый шерстяной колпак и быстрым шагом направился к двери. Марианна остановила его. — Куда ты в такой час? — В Керавель. Там, недалеко от ворот каторги, есть таверна, куда ходят пить надзиратели. Я часто туда заглядывал и познакомился с одним сержантом, Лавиолетом, которому, кроме бутылки, ничего не надо. С доброй порцией рома я вытяну из него то, что мне надо. А я хочу узнать, что же случилось с господином Язоном. При этих словах в потухших глазах Жолевали сверкнула молния. — Вот это нужное знакомство! Ты хорошо поработал, мой мальчик. Иди сегодня один, но завтра я помогу накачать этого служаку. Когда через два часа юноша вернулся, Жолеваль и Марианна по-прежнему сидели в гостиной. Он молча курил около огня, а она заканчивала уборку в буфете. Переставляя с места на место посуду, она хоть немного отвлеклась. Новости, которые сержант Лавиолет извлек из своей чарки с ромом, в основном подтверждали данные Жолеваля, но с приятным дополнением. Одного из заключенных, раненого, немедленно положили в лазарет. На его счастье, молодой хирург, осуществляющий медицинский надзор, в момент прибытия обоза находился еще там. Один из новоприбывших, неоднократно осужденный на каторгу и знавший доктора, позвал его, и тот сразу осмотрел раненого и оказал ему помощь. «Франсуа Видок», — подумала Марианна, — «снова он». Но теперь она с признательностью подумала о странном заключенном, так раздражавшем ее тогда в Лафорсе. Теперь и он займет место в ее молитвах, раз благодаря ему Езон сейчас еще в живых. Но надолго ли? Ненависть человека, на которого напал Езон, вызовет неусыпный присмотр за ним и поселит на предстоящие дни постоянную тревогу в душе молодой женщины. Сторонний наблюдатель нашел бы эти дни спокойными и похожими один на другой, монотонно проходившими под звон колоколов в церквах и полдневные выстрелы пушки в замке. Обитатели маленького дома вели размеренную жизнь, занимаясь хозяйственными делами и прерывая их длительными прогулками, на которых можно было увидеть дядю и племянницу, рука об руку прохаживающихся по эспланаде замка, посещающих порт и старые кварталы. Юный слуга, как и подобает в его возрасте, бездельничал. Он часами болтался на набережной Пенфеля, наблюдая за каторжниками, которые загружали военные корабли ядрами и гранатами или сматывали новые канаты, работали на ремонте поврежденных кораблей, разделывая вместе с военными плотниками пахнущие смолой громадные стволы сосен. Но все эти с виду невинные прогулки имели двойную цель — узнать как можно больше новостей и особенно не прозевать прибытие Сен-Геноле. Шхуна необъяснимо запаздывала. По расчетам Жолеваля, она должна была появиться с неделю назад, и эта задержка очень беспокоила Марианну. В последнее время море сильно бушевало. Кто мог поручиться, что маленькое судно, беспрепятственно пройдя пролив у Фромвера, не будет выброшено на скалы у мыса Сен-Матье и благополучно доберется до порта Конкет? Рыбаки опасались выходить в море, а на набережной и в тавернах говорили, что уже две недели не было никаких вестей с островов. Разбушевавшееся море, как это часто бывает зимой, отрезало Молен и Уэссан от континента. Однако, когда двери ставни в доме плотно закрывались, его обитатели занимались менее невинными делами. Жолеваль проводил время, тщательно вырезая середину в больших медных су, выбирая самые толстые и пряча внутри золотые монеты, ибо для каторжника обладание некой суммой являлось необходимым оружием. Он также сделал из закаленной стали точную копию латунной бирки, какие носили на колпаках каторжники, узнав от сержанта Лавиолета номер Езона. Этой биркой с выточенными миниатюрными зубцами теперь можно было перепилить оковы. Что касается Марианны, то она научилась печь хлеб, и две большие буханки уже переправили на каторгу благодаря Лавиолетту. В каждой из них спрятали части гражданской одежды. С наступлением вечера Жолеваль с Гракхом уходили из дому и направлялись в таверну «Дочь Ямайки» в Керавеле, где их уже считали своими. Новости, которые они узнавали, вселяли бодрость. Раненый поправлялся медленно, но верно. Его молодость и могучий организм способствовали этому. Опасность заражения миновала. К тому же, по мнению Аркадиуса, как, впрочем, и тюремного хирурга, близость моря способствовала заживлению ран. Но Марианна все-таки без содрогания не могла себе представить узкое ложе из морских водорослей, на котором лежал всегда закованный человек, которого она любила. Приближалось Рождество, выпадавшее в этом году на вторник. поэтому в предшествовавшую ему пятницу, бывшую, как и все пятницы, торговым днем в Бресте, Марианна отправилась с госпожой Легельвиньяк на Сиамскую улицу, чтобы сделать покупки, необходимые для приготовления к этому большому празднику, пожалуй, самому почитаемому у бретонцев. Могло показаться подозрительным, если бы новые жители Рековранса вели себя иначе, чем соседи. Погода была хорошая, но туманная. Желтоватые волны плыли повсюду, и всегда оживленная в торговые дни Сиамская улица выглядела необычно. Полосатые костюмы моряков в лакированных кожаных шляпах и красивые одежды крестьян яркой и разнообразной расцветки в зависимости от местности казались нереальными. Дочери Леона в высоких головных уборах, закутанные до пят в длинные шали с бахромой, были похожи на сказочных волшебниц, а жительницы Плуаре в вышитых красном и золотым нарядах, на вышедших из своих ниш мадонн. Более пожилые в темных нарядах словно появились из глубины веков. Мужчины в расшитых фуфайках, коротких плиссированных штанах и шерстяных чулках тоже представляли собой яркое праздничное зрелище. В то время как Марианна, следуя за госпожой Легельвиньяк, переходила от прилавка с устрицами к грудам капусты, она увидела двигающуюся к ней двухколесную повозку с мусором. Четверо каторжников, один из которых был в зеленом колпаке вечника, не то толкали, не то тащили ее под присмотром равнодушного надзирателя, вышагивающего, задрав нос и заложив руки за спину, не обращая внимания на бьющую по его икрам саблю. Эта группа никого не заинтересовала. Для жителей Бреста работающие каторжники были привычной обыденностью. Многие даже относились к ним с некоторой сердечностью, как к знакомым. И именно каторжнику в зеленом колпаке сделал дружеский знак торговец с длинной трубкой, стоявший у своей лавки. Каторжник в ответ махнул рукой, и в этот момент Марианна узнала в нем Видока. Теперь он был совсем близко. Словно притянутая магнитом, она не могла удержаться, чтобы не привлечь его внимание. Госпожа Легельвиньяк как раз остановилась около зеленщика поболтать с какой-то старушкой и не смотрела в сторону Марианны, и она решительно подняла руку. Быстрый взгляд каторжника сейчас же обратился к ней. Он слегка улыбнулся, показав, что узнал ее, и кивнул головой на угол ближайшей улицы, где ожидал своей очереди бак с мусором. Затем он мигнул в сторону шагавшего сзади надсмотрщика и потер указательный и большой пальцы. Марианна сообразила, что сможет поговорить с ним на углу, если даст что-нибудь их сторожу. Она быстро проскользнула между людьми к углу и подождала, пока повозка подъедет. Тогда она вынула из кошелька серебряную монету и протянула ее надзирателю, проговорив, что она хочет перекинуться словцом с человеком в зеленом колпаке. Мужчина пожал плечами и игриво хохотнул. — Черт побери этого видок! Где он их только не находит! — Давай, красотка, но побыстрей, даю тебе одну минуту, не больше. За углом на улочке было темно. Собственно, это был только узкий проход, заполненный туманом. Когда Марианна вошла туда, каторжник со зловещим лязгом цепей прислонился к стене углового дома. Запыхавшись, словно она долго бежала, Марианна спросила, — есть какие-нибудь новости? — Да. Я видел его сегодня утром. Ему лучше. Но он еще не вылечился. Сколько же времени еще потребуется? Не меньше недели. Может, дней 10. А потом? Потом? Да. Мне сказали, что он должен подвергнуться наказанию. каторжник с видом фаталиста пожал плечами. Он его заслужил. Все зависит от человека, который будет его бить. Если не сильно, он сможет выдержать. Но я не могу даже помыслить об этом. Ему надо бежать до того. Иначе он может быть изувечен, если не хуже. Рука каторжника с быстротой змеи вырвалась из кармана красной куртки и схватила Марианну за локоть. «Да тише же!» — прошепел он. «Вы говорите об этом так, словно дело идет о воскресной прогулке. Об этом думают, будьте спокойны. У вас уже есть судно?» «Вообще-то есть, я думаю. Но оно еще не пришло, и...» Видок нахмурил брови. «Без судна побег невозможен. Стоит только дать с каторги сигнал тревоги, как все жители окрестностей бросятся на поиски. За поимку беглого платят 100 франков, и возле каторги разбит цыганский табор, обитатели которого только этим и занимаются. Подлые собаки. Как только пушка подаст сигнал, они берут косы и вилы и бегут на охоту». Каторжники закончили погрузку мусора, и из-за повозки показалась голова надзирателя. «Кончай, видок, поехали!» Тот послушно направился к углу. «Когда ваше судно придет, дайте знать об этом кормеру, хозяину дочери Ямайки. Но имейте в виду, что оно понадобится не позже 10 дней, но не раньше недели. Пока. Не думая больше о госпоже Легильвине, которая, кстати, исчезла из вида, Марианна спустилась к эспланаде замка. Она поскорее хотела вернуться в Рекувранс, чтобы рассказать Жалевалю об услышанном. Несмотря на крутой склон и скользкие от сырости камни мостовой, она почти бежала, в то время как слова Видока неотступно бились в ее мозгу. «Не позже 10 дней, не раньше недели». А Ледрю все еще не было. И, может быть, никогда не будет. Необходимо немедленно что-то предпринять. Найти какое-нибудь судно. Дальше ждать невозможно. Очевидно, что-то произошло в Малуэне, и надо срочно предпринимать другие меры. К счастью, старый Конан-перевозчик оказался на месте, на этом берегу реки. Он невозмутимо сидел на камне, курил трубку и поплевывал в воду. Марианна была в таком состоянии, что могла пуститься вплавь, чтобы добраться поскорее домой. Она прыгнула в лодку, а перевозчик даже не заметил, что у него появилась клиентка. «Быстрей!» — крикнула она. «Перевезите!» «Ну-ну!» — сказал добряк. «Вы что, спешите умереть?» «Это уж молодежь! Всегда бегом!» Но он заработал веслами более энергично, чем обычно, и вскоре Марианна, на ходу бросив ему монету, выпрыгнула на скалы и поспешила к дому. Она вихрем ворвалась в комнату, задыхаясь от быстрого подъема. Жолеваль разговаривал с рыбаком, который поставил на стол корзину с отливающей синевой макрелью. Запах свежей рыбы наполнял комнату, смешиваясь с идущим от очага древесным духом. — Аркадиус, — бросила Марианна, — надо немедленно найти какое-нибудь судно. Я встретила... Она запнулась. Оба мужчины обернулись к ней, и она увидела, что рыбаком был никто иной, как Жан Ледрю. «Судно?» — спокойно спросил он. «Для чего? Вам моего уже недостаточно?» Она, как подкошенная, рухнула на скамью, расстегнула душивший ее плащ и отбросила назад чепчик. «Я думала, что вы уже не приедете, что с вами что-то случилось. Не знаю что», — вздохнула она. «Нет, все прошло хорошо. Просто мне пришлось остаться на несколько дней в Морле. Один из моих людей заболел. Он слегка замялся при объяснении, но Марианна была слишком рада, увидев его снова, чтобы обратить внимание на такую мелочь. — Главное, что вы приехали, — сказала она, — и ваше судно здесь. — Да, возле башни Магдалины. — Но я сейчас отчаливаю в Конкет. — Вы уезжаете? Жан показал на корзину с макрелью. — Я простой рыбак, который приходит продать рыбу, и мне, ясное дело, нечего тут делать в Брестском порту, кроме того. — Но не беспокойтесь, я завтра вернусь. — Все готово? — Как вы договорились, в Сен-Мало? В нескольких словах сначала Аркадиус, затем Марианна ознакомили его с тем, о чем он еще не знал. Рана Езона, невозможность для него что-нибудь предпринять раньше недели, необходимость усилий для его освобождения, а также нависшая над ним угроза наказания, едва он поправится, оставлявшая очень короткий промежуток времени для действий. Жан Ледрю выслушал все это, нахмурив брови и раздраженно покручивая кончики усов. Когда Марианна закончила сообщением о недавнем разговоре с Видоком, он с такой силой ударил кулаком по столу, что несколько рыб вылетело из их ивовой тюрьмы. «Вы забыли только об одном, но очень важном — о море. На нем не всегда можно делать то, что хочешь». И через неделю погода будет такая плохая, что и Руаза станет непроходимой. Надо, чтобы не позже, чем через 5 дней, заключенный находился на борту корабля, который придет за ним к Конкету. Корабль? Какой корабль? А какая разница? Тот, который перевезет его через океан, конечно. Он будет в Эссане через 3 дня. И не может задерживаться там дольше, без того, чтобы береговая охрана не засекла его. Мы отправимся в рождественскую ночь. Марианна и Жалеваль озадаченно переглянулись. То ли Ледрю не в своем уме, то ли ничего не понял из того, что ему говорили. Молодая женщина решила повторить сказанное. «Жан, мы вам сказали, что раньше недели Езон не восстановит свои силы настолько, чтобы взобраться на стену или спуститься по веревке, или делать какие-нибудь другие резкие движения, необходимые при бегстве. Но, я думаю, у него, по крайней мере, хватит сил перепилить цепь, которая приковывает его к кровати. Особенно если, как вы мне сказали, у него есть необходимый инструмент и деньги, за которые можно получить хорошее питание. «Мы все это сделали», — вмешался Аркадиус, — «но этого совершенно недостаточно. А что хотите сделать вы?» «Похитить его? Очень просто. Я знаю, где находится лазарет. С самого края, почти снаружи. Стены там не такие высокие, на них легче взобраться. Нас 12 человек, привыкших в бурю бегать по реям. Ворваться в лазарет, схватить вашего друга и переправить его через стену будет детской забавой. Мы оглушим всех, кто окажет сопротивление, и, поверьте мне, это будет проделано быстро. В рождественскую ночь самый высокий прилив будет в полночь. Мы приготовимся к отплытию вместе с ним. Сен-Генуле будет стоять на якоре у подножия Каравеля. К тому же, — добавил он с внезапной улыбкой, вызванной растерянным видом его собеседников, — охранники тоже на свой манер празднуют Рождество. Они напьются, как сапожники, и мы без труда достигнем цели. Какие будут возражения? Марианна глубоко вздохнула, словно после долгого пребывания под водой вынырнула на свежий воздух. После всех этих дней сомнений и тревог спокойная уверенность Жана Ледрю слегка ее ошеломила. Но какой же она оказалась убедительной! — Я не смею возражать, — улыбнулась она. — Да вы не приняли бы никаких возражений, не так ли? — Никаких, — подтвердил он серьезно, но глаза его прищурились, когда он забрасывал корзину с рыбой на плечо. Веселый огонек промелькнул в его взгляде, что явилось у этого молчаливого бретонца знаком необычайной радости. — Предупредите заключенного, что это будет вечером в понедельник. Пусть перепилит цепь к 11 часам. Остальное мое дело. Что касается вас, следите за прибытием шхуны, и когда вы увидите ее у набережной, дождитесь ночи и приходите на нее. И с последним прощальным жестом моряк вышел из дома, пересек садик и большими прыжками стал спускаться к порту. Какое-то время было слышно, как он насвистывает веселую песенку моряков Сюркуфа, которую Марианна впервые услышала с удалявшейся под парусом маленькой лодки в то ужасное утро, когда она осталась пленницей Мурвана. Как по ветру к нам из Англии фрегат летит бесстрашно по волнам.